Как довести человека? Руководство для начинающих. На следующее утро мы с Джаспером в плавках отправились в главное здание, где находились классные комнаты. Меня немного успокаивало, что я уже успел познакомиться с некоторыми одноклассниками. Будет ли там беззаботная Финни, оборотень Скат? Рыбу-попугая, по-видимому, зовут Нокс. Он мне тоже понравился, вопреки, а может, благодаря его репликам. Но еще любопытнее мне было посмотреть на другую акулу и девочку-дельфина, хотя вчера она в буквальном смысле повернулась ко мне спиной. Но по пути на первый урок я встретил не кого-то из знакомых, а расфуфыренную девчонку с двумя мальчишками. Один долговязый и худой, другой рыжий и массивный, как паровой каток. У блондинки были идеальные макияж и прическа, точно не за $5. Но мне она все равно не показалась привлекательной. Ее лицо было немного бесформенным, да и нос великоват. Но дело не в этом. Сам не знаю в чем. Отчаянно жестикулируя, она что-то рассказывала, а двое мальчишек, которые явно не разделяли мое мнение, смотрели ей в рот и смеялись на каждом пятом слове. Похоже, их коэффициент интеллекта не превышал температуру воздуха. Поскольку эта троица занимала всю дорожку, Джасперу, который шел впереди, пришлось обогнуть их и перелезть через придорожные валуны. Троицу это страшно позабавило. Девочка прервала свой рассказ, и все они с ухмылками наблюдали за каждым нашим движением. Мне хотелось поскорее уйти. «Чё такое?» Мучнисто-бледный мальчик с короткими рыжими волосами и двойным подбородком толкнул Джаспера так, что тот споткнулся и чуть не упал в кусты. «Ха-ха, броненосец даже на суше косолапит!» Другой, долговязый тип, лишь молча пялился на нас, преграждая нам путь. У него были самые холодные глаза, какие мне когда-либо доводилось видеть. «Перестань, Тока!» — запротестовал Джаспер. «Барри, дай пройти!» Но его не пропустили. Девочка глупо захихикала. Я почувствовал, как у меня свело скулы, и кровь ударила мне в голову. Бывало, я по-настоящему срывался, когда мной овладевала ярость. Но сегодня этого ни в коем случае нельзя допустить. Иначе меня сразу же выгонят. У меня появилась идея. Вместо того, чтобы на них наорать, я их высмеял. «Что за фигня? Над маленькими издеваться любой может. Вы с большими потягайтесь?» Я указал на шрамы у себя на лбу и многозначительно кивнул. «До встречи!» Троица так опешила, что лишь молча таращилась на меня. Я двинулся прямо на них, вздернув подбородок. В последний момент парни расступились и пропустили нас с Джаспером. «Спасибо!» — сказал Джаспер, когда они уже не могли нас слышать. «Элла, Тока и Барри меня постоянно задирают, но мне не часто кто-то приходит на помощь. Отныне будет», — сказал я твердо и отвернулся, смущенный восторженным взглядом Джаспера. «А сколько всего классов в школе «Голубой риф»?» «Школа открылась не так давно, поэтому классов пока всего два», — объяснил Джаспер. «Один класс второго года обучения, около 20 человек». И мы, ученики первого года обучения. После 3 лет обучения здесь нужно перейти в обычную школу, чтобы получить аттестат. «Понимаю», — кивнул я. И вот мы уже в главном здании. Там я заметил нескольких ребят постарше, видимо, учеников второго года обучения. Когда мы спустились к обеим аренам для превращений, которые находились немного ниже, я окончательно забыл о неприятной встрече. Через стеклянный туннель мы попали на арену 1, и я удивленно огляделся. Мы оказались в круглом помещении с куполообразным потолком. В середине было сухо. Там стояли водонепроницаемые стулья, столы и доска для письма маркерами. Почти как в обычном учебном кабинете. Остальную часть занимал аквариум со стеклянной загородкой высотой мне по грудь. Он был разделен на две части. Правая, голубоватая сторона, примыкала к лагуне и была наполнена морской водой. Зеленовато-мерцающая сквозь стекло левая часть, наверное, была пресноводной и соединялась с озером. Невероятно толстый ламантин с серо-коричневой кожей воспользовался водным путем и, отплевываясь, вынырнул на поверхность. Он ненадолго скрылся в густых водорослях, а потом на границе воды и суши заколыхались занавески. «Это место для обратных превращений. Что-то вроде раздевалки», — шепнул мне Джаспер. «А это, кстати, Мара». Мара появилась снова. В облике полной девочки с длинными мокрыми волосами, в пестром полотенце и босиком. Она, не торопясь, спустилась по пандусу и села за парту в центре класса. Девочка заметила меня, и ее добродушное лицо расплылось в улыбке. «Надеюсь, тебе у нас понравится». Я улыбнулся ей в ответ. Большинство учеников, в том числе та группка, которую мы встретили, вошли в главное здание в человеческом обличии. Как и мы с Джаспером, все были в купальных костюмах. «Привет», — сказал я Финни. «А вот и дельфины», — Джаспер указал на только что появившуюся троицу. Двух девочек и крепко сложенного мальчика с оливково-коричневой кожей и волнистыми черными волосами. Они дурачились и смеялись над шуткой стройной девочки со светлыми локонами. «Это Шари?» Мне понравилась ее сердечная улыбка. Наконец вошел учитель. Рослый мужчина с таким же, как у меня, цветом кожи. Кофе с молоком. Хорошее начало. «А, Тьяго Андерсон, ты только вчера прибыл, да?» Доброжелательно приветствовал он меня. «Я Фарин Гарсия. Моя работа — мучить вас превращениями, математикой и физикой. А может и нет, смотря как вы себя проявите». Заметив мой вопросительный взгляд, он улыбнулся. «Дельфин!» «О!» — чуть не вырвалось у меня. «Надеюсь, он не отреагирует, как Шари вчера». Мистер Гарсия обвел укоризненным взглядом класс, заставив всех угомониться. Но лишь на 5 секунд. Тока и Барри вели себя особенно шумно, подначивали друг друга и орали. «Тихо!» — крикнул мистер Гарсия, хлопнув линейкой по столу. «Раз вы так веселитесь, значит, хотите начать. Я желаю видеть равномерное и гармоничное превращение, а не половинчатое, как в прошлый раз». Он обратился ко всему классу. «Как это делается?» Высокий крупный мальчик медленно, но уверенно потянул руку вверх. «Да, Нестор?» «Держать в голове картинку, как должен выглядеть конечный результат», — заученно оторобанил он. «Не отвлекаться во время превращения». «Совершенно верно. Приступайте, ребята». Тока встал со стула и постепенно, рывок за рывком, превратился в необычайно упитанного аллигатора. Тем временем Барри поднялся по пандусу к краю бассейна, и там, без происшествий, обернулся серебристой хищной рыбой 1,5 метра длиной с пастью, полной острых, как иголки, зубов. «Это барракуда, да?» — впечатлившись, шепнул я Джасперу, и мой новый друг испуганно кивнул. Потом настал черед объекта обожания двоих парней. «Ой, пожалуйста, не надо! После превращения от моего макияжа и укладки ничего не останется!» — заныла она. «У тебя 3 секунды, Элла!» — сказал мистер Гарсия. «Три, два, один!» Что-то раздраженно пробормотав себе под нос, Элла начала превращаться. Две сережки и несколько заколок со звоном посыпались на пол, и из-под стола наполовину высунулся тигровый питон толщиной с руку со светлой и темно-коричневым узором. Вокруг его пасти еще виднелись следы губной помады, и змея вытерла их о ближайшую ученицу. Та взвизгнула. «Ну что, довольны?» — язвительно спросила Элла мистера Гарсию, и, не дожидаясь ответа, кольцами свернулась на стуле. «Да, смотрелось хорошо», — кивнул мистер Гарсия и обратился к сине-розово-бирюзовой рыбе-попугаю, которая деловито сновала в отсеке с морской водой. «А ты, Нокс, не хочешь сегодня попробовать?» «Нет, спасибо, ноги мне не идут», — отказался Нокс. Мистер Гарсия заглянул под валун на дне гигантского аквариума, оттуда торчало щупальце. «Люси, как насчет превращения?» «С двумя руками я под валун не помещусь», — донеслось в ответ, и видимая часть Люси покраснела. Должно быть от негодования. «Ну ладно». Выпрямившись, учитель посмотрел на одну из девочек-дельфинов. «Так, Шари, попробуй-ка ты». Светловолосая девочка медленно поднялась, с таким выражением лица, будто ей предстоит съесть тарелку брокколи. Так-так, это явно не ее любимый предмет. Я был заинтригован. Элегантным прыжком она нырнула в отсек с морской водой и некоторое время плавала на поверхности, погрузив лицо в воду. Мы видели сквозь стекло, как ее волосы стелются по воде, словно шелковое облако. «Ну как, получается?» — спросил мистер Гарсия. Шари прижала ладонь к стеклу. «Простите, но что-то ничего не происходит. Сама не знаю, почему». «Мистер Гарсия, можно нам к ней в воду? Может, Шари поможет, если мы будем вместе?» — попросила ее темноволосая, хрупкая, но очень спортивная подруга. Мальчик-дельфин с вызовом посмотрел на мистера Гарсию. «Вы должны нам это разрешить! Мы не можем бросить Шари в беде!» Учитель превращений вскинул брови. «Я не должен вам ничего разрешать. Но я это сделаю. Давайте». Вместе получилось лучше. Вот уже у Шари появился серый хвостовой плавник, и целых 10 секунд она выглядела как русалка. Но этот эффект был разрушен, когда немного погодя у нее появилась серая дельфинья голова с кучей белокурых локонов. Финни и кое-кто еще прыснули. «У тебя такой вид, будто ты собралась по реке на карнавал», — одобрительно заметил Нокс. «Помалкивай, закуска. Мне надо сосредоточиться», — оборвала его Шари. Лишь когда двое других учеников дельфинов без помех превратились, у Шари тоже, наконец, получилось. Шари была светло-серым дельфином, которого я видел в первый день, выпрыгивающим из воды, а у ее подруги Блю на боках были элегантные продольные полосы. Мальчик оказался темным дельфином поменьше, с короткой тупой мордой. «Молодец, Ной, в этот раз тебе очень быстро удалось превратиться», — похвалил его учитель, и мальчик-дельфин поблагодарил его прыжком и сальто, которое в таком маленьком бассейне сделать было явно нелегко. «Задавака», — пробурчала Элла, девочка-питон. «Ты так говоришь, потому что самой похвастаться нечем», — отозвался Ной и ударил хвостом по воде, обрызгав Эллу. Обиженная и мокрая, она висела на стуле. «О, в этом обличье так хорошо! Можно мы в нем останемся?» — спросила Шари, растянув пасть в лукавой улыбке и прижалась к Блю. Мистер Гарсия кивнул и повернулся ко мне. Я застыл на стуле. Ясно, что сейчас последует. И действительно, он сказал: «Так, теперь наш новенький. Тьяго, попробуешь?» Я поднялся и на дрожащих ногах стал подниматься по пандусу к отсеку с морской водой.